Это единственная страховка, которую нам позволено не покупать. Остальные компании не утруждают себя рекламой. А почему? Да потому что все остальные виды страховки мы или наши наниматели обязаны покупать. Противопожарную, медицинскую, автомобильную, против несчастных случаев на работе, против неправильного лечения. Вы знаете, я недавно прочитал поразительные вещи про страховой бизнес в Японии. Там семья получает деньги даже в том случае, если застрахованный покончил с собой. И это случается довольно часто. Допустим, человек видит, что он на грани разорения, а разорение, банкротство в Японии — это неслыханный позор, и тогда человек идет в страховую свою компанию и страхует жизнь. Достаточно после этого. А вот если взять, к примеру, мистера Лестера... Простите, я продолжаю. У вас не будет другого такого случая расширить свои знания о Японии. Там достаточно выплачивать страховые взносы, кажется, всего лишь год, и после этого можно спокойненько кончать с собой, прыгнуть с моста, наесться снотворного, газ, харакири, на выбор, и семья получит кругленькую сумму. Вообразите, сколько там должно быть семей, в которых на папашу смотрят с нетерпением и осуждением. Не зажился ли ты, старичок, на этом свете? Нам так нужны деньги на образование для сына, на свадьбу для дочери, на ремонт дома. Пора и честь знать. Но в случае мистера Лестера у нас нет никаких указаний на возможное самоубийство. Как знать, как знать. Конечно, до сих пор самоубийство оставалось единственным важным делом в Америке, которое человек совершал в одиночку. Но ведь весь опыт цивилизации показывает, что любая задача гораздо успешнее решается коллективом. Так и напрашивается создание некоего посреднического бюро, где желающих покончить с собой сводили бы попарно или даже группами. И они могли бы сговариваться и приканчивать друг друга. Тогда бы семья каждого... и в Америке получала бы страховку за погибшего. Также исчезли бы моральные колебания у людей религиозных, которые верят, что самоубийство — грех, и масса других преимуществ. А вдруг такое бюро уже существует? И мистер Лестер воспользовался его услугами? И какой-то потенциальный самоубийца помог ему вылететь в окно? Проблема только в том, что жизнь мистера Лестера не была застрахована, хотя у него были дети и внуки от прежних браков. Но ему, видимо, не хотелось, чтобы его смерть хоть для кого-нибудь стала радостным событием. И это-то избило всех с толку. Кого всех? Нас, полицию. Если человек гибнет от несчастного случая, мы первым делом смотрим, не принесло ли это кому-нибудь выгоды. А если выгоды не было, расследование, чего греха таить, ведется не очень тщательно. Здесь так и произошло. Раз жизнь погибшего не была застрахована, никто ничего не заподозрил. И на результаты вскрытия не обратили внимания, пока этот дотошный Симпсон не выкопал протокол. Теперь мы вынуждены начать расследование. К сожалению, тело было кремировано, и многие важные детали утрачены навсегда, так что приходится вникать в побочные обстоятельства. Вы, значит, утверждаете, что не были знакомы с покойным? Ну вот, взгляните еще раз на фотографию. Может быть, где-то, когда-то жизнь сводила вас с этим импозантным стариком. Кипер честно вглядывался в положенный перед ним снимок. Седые усики, рассеянная улыбка, пучок морщин на виске. Старики все так похожи друг на друга. Этот чем-то напоминал известного актера, которому всегда поручают роль непримиримого и строгого отца, мешающего счастью молодых влюбленных. «К сожалению, нет». «Нет и нет», — сказал Кипер. «С этим джентльменом жизнь меня не сводила». «Ну а миссис Лестер?» «Выяснилось, что вы давно знаете друг друга».